Битва за Москву. После жестокого сентябрьского поражения советских войск под Киевом, когда в плен попали около 700 тысяч солдат и офицеров, Гитлер решил начать подготовку операции по захвату Москвы, которую назвали «Тайфун». Замысел немецкого командования состоял в том, чтобы мощными ударами крупных группировок окружить силы Красной Армии, прикрывавшие столицу, уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы, обойти Москву с севера и юга и приступить к ее захвату. После Киева второе серьезное поражение Красная Армия потерпела под Вязьмой 13 октября 1941 года. Из 15 армий 6 были окружены, остальные полностью разгромлены. Немцы захватили 663 тысячи военнопленных, 1242 танка, 5412 орудий. Главной причиной такого разгрома явилось неумелое руководство войсками на оперативно-стратегическом уровне, неправильная оценка сил противника, его опыта и умения, неправильная расстановка собственных сил. Новые командиры, пришедшие взамен уничтоженных в годы репрессий, не имели опыта руководства крупными войсковыми соединениями, не участвовали в масштабных войсковых операциях. Не лучшим образом действовали три ведущих сталинских полководца тех времен: маршал Семен Михайлович Буденный, генерал-полковник Иван Степанович Конев и генерал-лейтенант Андрей Иванович Еременко. За 2 месяца они не сумели создать оборонительные позиции и дать достойный отпор врагу. Верховное германское командование усмотрело в этих поражениях Красной Армии заметный проблеск будущей победы. Вопрос, наступать на Москву или выжидать, решался еще в августе. Немецкий генштаб тогда не мог определиться, в каком направлении двигаться дальше. В Подмосковье рано пришли холода, выпал снег. Погода ухудшалась. Светлое время суток сокращалось. Обеспечение войск вермахта не улучшалось. После боев под Киевом и Вязьмой немцы были тоже измотаны и нуждались в отдыхе. Часть гитлеровских генералов напоминала о вступлении Наполеона в пустую Москву осенью 1812 года и высказывалась за перенесение кампании на весну следующего года. К этому времени предполагалось основательно укрепить оборонительные рубежи, подтянуть подкрепление. Позиционная война будет на их стороне. Всех успокоили последние данные. Русские потеряли в боях свыше 1,5 миллионов солдат. Армия обескровлена. У нее нет сил сопротивляться дальше. 17 октября немцы уже были на подступах к Москве. С высоток рассматривали в бинокли городские сооружения. Из Финляндии привезли красный гранит, из плит которого собирались соорудить судилище для Сталина и советского руководства. В Берлине готовились печатать пригласительные билеты для парада немецких войск на Красной площади. Гитлер выступал перед военными с пламенными речами. Но парад на Красной площади провели войска Красной Армии. Как обычно, 7 ноября по брусчатке прошли курсанты, солдаты, за ними проехала боевая техника. Обращаясь к советским воинам, Сталин отметил, что противник вынужден перейти к обороне. Главные цели германских войск по захвату Москвы провалились. Немцев нужно выгнать из Подмосковья и не останавливаться. Прямо с парада, воодушевленные его речью, солдаты и техника отправлялись в районы боевых действий. Парад в Москве сыграл немалую роль в укреплении морального духа войск. О нем сообщила иностранная пресса. В результате Красной Армии удалось нанести ряд серьезных ударов врагу на Можайском, Волоколамском и Малоярославецком направлениях. Из Берлина в войска вермахта пришел новый приказ — наступление на Москву начать 15 ноября. Немцы двинулись вперед. 2 недели длились ожесточенные кровопролитные бои в Подмосковье. Никакого продвижения. Немецкая техника на морозе отказывала. Солдаты мерзли. Гитлер требовал продолжать наступление любой ценой. Он чувствовал, что победа ускользает от него. Он боялся паники в войсках, ведь у солдат и офицеров не было подходящей одежды для зимних условий и военного снаряжения для ведения зимней кампании. Если бы началось отступление, оно могло бы обратиться в повальное бегство. 2 декабря наступление немцев повторилось. На отдельных направлениях им удалось проникнуть в пригороды Москвы. Но дальше их ожидали мощные контрудары, и началось отступление по всей линии фронта. Советскому командованию, наконец, удалось навязать противнику войну на истощение. Немцы, исполняя приказ Гитлера, не имели сил наступать. Они практически исчерпали свои людские ресурсы. Советское командование, наоборот, сумело сохранить основные силы. Командующий танковой армией Гудериан позднее писал: «Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия доблестных войск оказались напрасными. Мы потерпели серьезное поражение, которое из-за упрямства Верховного командования привело в ближайшие недели к роковым последствиям». 5 декабря войска фронтов Калининского, командующий генерал Иван Степанович Конев, Западного, командующий генерал армии Георгий Константинович Жуков, и правого крыла Юго-Западного, командующий маршал Семен Константинович Тимошенко, перешли в контрнаступление. Наступательные операции проводились также на Клинско-Солнечногорском, на Рафаминско-Боровском, Елецком, Тульском, Калужском и Белевско-Козельском направлениях. Немецкие войска отступали. Гитлер неистовствовал. 16 декабря он выпустил очередной приказ, запрещавший отступление. Перед войсками ставилась задача стянуть все резервы для ликвидации прорывов Красной армии, для удержания во что бы то ни стало линии обороны. Приказ в немецких войсках почти не выполнялся. 19 декабря был отстранен от должности главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал фон Браухич. Был смещен с поста командующего группы армии «Центр» генерал-фельдмаршал фон Бок. Гитлер взял непосредственное управление сухопутными войсками в свои руки. Но это не изменило ситуацию. Красная армия продолжала медленно, но уверенно двигаться вперед. Предпринятое масштабное наступление Красной армии в декабре 1941 года, правильная оценка сил противника и расстановка собственных сил с учетом климатических условий привели к ликвидации непосредственной угрозы Москве. Враг был отброшен от столицы на 100-250 километров. При этом немцы временно лишились одного из основных инструментов успешного ведения сражений — моторизированных корпусов. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой имел важнейшее значение для населения страны и армии в целом, а также был важен политически. За границей ждали сообщения о том, кто кого. Результат московской битвы был неожиданным для многих. Он показал, что руководители Красной армии научились воевать. Москва вырвала инициативу у врага и создала условия для перехода в общее наступление. Как писали после войны немецкие генералы, участники тех сражений, немецкий генеральный штаб не учел многих факторов ведения боевых действий на территории России. Это и ее расстояние, и разные стандарты дорог, в том числе железнодорожных, и морозы, при которых замерзал искусственный бензин и смазка для автомобилей. А главное, Гитлер был уверен, что у русских только 200 дивизий. На самом деле удалось собрать 360. Немецким армиям под Москвой пришлось иметь дело со свежими силами, подошедшими из Сибири и с Дальнего Востока. Под Москвой немцы потерпели первое с 1939 года крупное поражение. Миф о непобедимости германского вермахта был развеян.